Глава 11. Джорджу было не очень понятно, как они добрались до квартиры над овощной лавкой. Он смутно помнил, как поймал такси, но воспоминания о поездке не сохранилось. Еще он помнил долгое болезненное восхождение по лестнице, помнил, как Кора исступленно колотила кулаками по двери, помнил, как Сидни громко сказал: «Ладно, ладно, уже иду. Вы бы еще головой постучали». В памяти у него всплыл размытый образ Сидни в грязном халате. Парень смотрел на Джорджа в полном недоумении. Джордж сделал шаг вперед, и колени у него подломились. Он тяжело рухнул на пол. Прежде чем отключиться, он услышал крик Коры: «Свинья! Ты обещал, что он меня не тронет! Ненавижу! Ох, как я тебя ненавижу!» После этого Джордж потерял сознание. Он понятия не имел, как долго провалялся в отключке. Должно быть, сперва забылся тяжелым сном, а уже потом пришел в себя. Когда Джордж открыл глаза, было утро. Он лежал на полу, накрытый одеялом, а под головой у него была подушка. Медленно усевшись, Джордж оглянулся, не вполне понимая, где находится. Он почувствовал боль. Оказалось, рука его умело забинтована, а порезы на лице заклеены пластырем. Отбросив одеяло, Джордж поднялся на ноги. Чувствовал он себя не так уж плохо. Даже терпимо, если не считать некоторой слабости в теле. Джордж с недоумением оглядел комнату. Не комната, а настоящий хлев. На каминной полке толстый слой пыли, в камине полно окурков и сигаретного пепла, стол у стены завален старыми газетами, немытой посудой и пустыми бутылками, под креслом блюдо с остатками какого-то скверно пахнущего мяса, повсюду липкие круги от влажных бокалов, а у немытого окна сердито жужжат две трупные мухи. «Привет», — тихо сказал Сидни. «Ну, как наш отважный воитель?» Джордж обескураженно уставился на него. Сидни, одетый в грязный белый халат, стоял в дверях. Худое лицо его было, как всегда, холодным и равнодушным. «Должно быть, я упал в обморок». Джордж подошел к креслу, уселся и с беспокойством осмотрел свою руку. «Это ты бинтовал?» Сидни утвердительно хмыкнул. «Не волнуйся», — беспечно сказал он. «Я наложил пару швов. Заживет». «Швы? Ты наложил швы? Почему нет? В моем деле бритвенные порезы не редкость. Видел, что они сделали скорой?» «Избили». «Да?» Джордж похолодел. «Это мягко сказано. Та еще банда. Они за это заплатят, Джордж». «Не понимаю». Джордж обхватил голову руками. «Зачем она это сделала? Зачем выплеснула вино ему в лицо?» «Давай не будем об этом», — сказал Сидни. «Ты влюблен в нее, верно?» «Да», — признался Джордж. Ему было все равно, что подумает Сидни. «Вот и славно!» Глаза Сидни горели, словно угольки. «Я рад! Мы с тобой устроим так, что треклятому мистеру Криспину не поздоровится!» «Криспину?» «Красавчику, который избил Кору!» Она рассказала, как все было. «Кора напилась, но это не имеет значения. Если сестру кто тронет, у него будут проблемы. Я бы и сам справился. Но вдвоем у нас лучше получится». «Получится? Что получится?» — переспросил Джордж. Вспомнив двоих греков с бритвами в руках, он почувствовал легкую тошноту. «Сегодня его проведаем. Ты и я. У него бунгало в местечке под названием Копторн. Это недалеко. Вечером Криспин будет там, но мы и съездим к нему в гости. Прихватим с собой трость. Место уединенное, и нам никто не помешает. Посмотрим, как ему понравятся побои». «Да, Так и сделаем. Может, лучше обратиться в полицию? Джордж вдруг испугался. Эти люди опасны. Смотри, что они со мной сделали. А в Штатах ты тоже обращался в полицию? Спросил Сидни. Взгляд у него был холодным и жестоким. Джордж взволнованно замахал руками. «Штаты — другое дело. Тогда никто не ходил к копам. А теперь все иначе?» «Нет, не иначе», — сказал Сидни. «Это вопрос чести. Возьмем твой пистолет». Джордж оцепенел. «Нет, не возьмем», — заявил он. «На это я не согласен. Именно так и происходят несчастные случаи. Возьмем, Джордж, возьмем!» Сидни прошелся по комнате. «Не обязательно его заряжать. Криспин штаны наделает, как только его увидит. Никого убивать я не предлагаю. Мне убийство не по душе». «Ну, что теперь скажешь? Возьмем?» Джордж собирался снова ответить отказом, но вспомнил надменную улыбку блондина, подумал о тех греках, что надвигались на него со своими бритвами. Будь у него в руках люгер, они пришли бы в ужас. Джордж впервые в жизни почувствовал, как внутри разгорается гнев. Почувствовал жажду мести. В ушах у него до сих пор звенели крики Коры. «Хорошо», — согласился он, поднимаясь с кресла. «Но заряжать пистолет я не буду». «Поедем вместе», — сказал Сидни. — Пошли поговорим, пока я буду одеваться. Джордж проследовал за Сидни в крошечную спальню. — Кто такой этот Криспин? — спросил он, прислонившись к стене. — У нас с ним были общие дела, — ответил Сидни, натягивая синюю рубашку через голову. — Только никому ни слова. Он занимается угоном машин. Работает по-крупному. Денег там можно срубить, будь здоров. Быстро глянув на Джорджа, он продолжил. Через какое-то время я с этой темы соскочил. Уж слишком опасно. Кора этого парня терпеть не может. А он не знает, что она моя сестра. Вот удивится, когда меня увидит. И тебя тоже. Теперь Сидни был полностью одет. «Ты бы умылся. Порезы на лице неглубокие, но видок у тебя... Да, эти греки умеют работать бритвой». Он отвел Джорджа в грязную ванную, и тот уставился на свое отражение в зеркале. На щеке у него была длинная полоска пластыря, а над ухом еще одна покороче. Джордж смыл с лица кровавые потеки. На пиджаке и воротничке тоже была кровь. «Да, ну и вид», — сказал он, втайне гордясь собой. Из зеркала на него смотрел жесткий, неприветливый тип. Настоящий уголовник. «Найду тебе шарф», — сказал Сидни. «Дома переоденешься». «Где Кора?» — спросил Джордж, вытирая лицо засаленным полотенцем. — Спит? — равнодушно ответил Сидни. — У нее по всей спине рубцы с палец толщиной. Вздрогнув, Джордж почувствовал, как тлеющий гнев разгорается в пламя, и сказал: — Пошли. Когда они добрались до Эджвер-Роуд, было всего лишь 7:30. В доме было тихо, жильцы еще спали. Джордж проводил Сидни к себе в комнату и закрыл дверь. Усевшись на кровать, Сидни принялся насвистывать какую-то мелодию. Джордж сменил рубашку, надел другой костюм и в торопях побрился. В привычной обстановке его гнев поутих. Теперь Джордж начал понимать, что значит «жить опасной жизнью». В прошлом он много об этом читал. Выдумывал эпизоды, в которых переживал захватывающие приключения, дрался, убивал людей и упивался своим триумфом. Но реальность оказалась иной, совсем неуправляемой. Джордж знал, что если фантазии заведут его в лапы к лихим людям, он обязательно выживет. В последний момент дело обернется в его пользу, и он будет спасен. Но в жизни все было иначе. Если бы тот грек Ник хотел убить его, он бы так и сделал. Джорджу не перерезали горло лишь по счастливой случайности. Он с омерзением подумал о предстоящем вечере. Да, поначалу он разгневался. Но теперь, когда он был дома, предчувствие новой опасности скрутило ему желудок. Избить этого Криспина значит восстановить справедливость, но у такого поступка обязательно будут скверные последствия, если даже им повезет и Криспин будет один. Неужели Сидни действительно думает, что блондин не поквитается с ними за избиение? Ополаскивая бритву, Джордж задумался, не стоит ли отказаться от мести, но тут же понял, что это невозможно. Если он не хочет потерять расположение Коры, а такой вариант недопустим, придется пойти на риск. Все, что нужно сделать, это пригрозить Криспину пистолетом. Что ж, с этим Джордж справится. Если пистолет не будет заряжен, ничего плохого не случится. Джордж был уверен, что Криспин, увидев люгер, сразу станет как шелковый. Пистолет выглядит внушительно, и блондин перепугается до чертиков. К тому же рядом будет Сидни. «Трусишь?» — иронично спросил Сидни. Джордж вздрогнул и обернулся. За размышлениями он совсем забыл, что рядом кто-то есть. «Конечно, нет», — сказал он. «Бывал я в переделках и покруче». И тут он замолчал. Сидни небрежно держал в руке люгер. «Где ты его взял?» — взвился Джордж. «Попрошу не копаться в моих вещах без спроса». «Не кипятись», — улыбнулся Сидни. Он с интересом рассматривал люгер. «Я лишь хотел потешить свое любопытство». «Ну тогда давай сюда», — потребовал Джордж, шагнув вперед. «Наверное, тебе Кора рассказала, где он лежит». Он подумал, что нужно будет перепрятать пистолет. «Да, рассказала», — ответил Сидни, положив палец на спусковой крючок. «Что с ним такое? Заело?» «Нет», — коротко ответил Джордж. «Просто тугой. Нужно отрегулировать. Ну, дай сюда». Сильно надавив на спусковой крючок, Сидни сумел щелкнуть курком. «С таким механизмом», — сказал он, бросив люгер на кровать, — «о несчастном случае можешь не волноваться». «Поэтому я и держу спуск тугим». Подняв пистолет, Джордж вынул магазин, убедился, что в патроннике пусто, довольно хмыкнул и сунул пистолет в карман. Люгер был громоздким и тяжелым. Ощущая, как он касается бедра, Джордж почувствовал необъяснимый трепет. «Ну, готов?» — спросил Сидни, поднимаясь на ноги. Джордж кивнул. «Тогда пошли», — сказал Сидни. Выйдя из комнаты, они направились к лестнице. Внезапно Джордж вспомнил про Лео. «Секунду», — сказал он. «Нужно покормить кота. Брось», — резко сказал Сидни. «Как будто нам, кроме кошек, думать не о чем». Не обращая внимания на его слова, Джордж бегом вернулся в комнату, поставил на привычное место блюдце с молоком и банку с остатками сардин, после чего поспешил следом за Сидни. Тот дожидался Джорджа на улице. «Иди к нам и побудь скорой», — сказал он. «У меня дела». Взглянув на Джорджа, Сидни язвительно усмехнулся. «В ее глазах ты настоящий герой». «Неужели?» — энергично произнес Джордж, слегка покраснев. «Ну, не знаю. Мне было нечего противопоставить тем бритвам». Он потрогал ноющую руку. «Будь это честный поединок...» «Знаю, знаю», — сказал Сидни уже на ходу. «Вот ей и расскажешь. А у меня дела». Джордж был счастлив, что Сидни решил не возвращаться домой. Сгорая от желания побыть наедине с Корой, он устремился к Рассел-сквер. Пройдя мимо аптеки, он вспомнил слова Сидни о рубцах у нее на спине, вернулся и купил пузырек с настойкой гамамелиса. В начале 10-го Джордж вошел в квартиру над лавкой зеленщика. Кора была в ванной. Из-за двери она крикнула, что скоро выйдет, и Джордж решил подождать в гостиной. Положив люгер на каминную полку, он оглядел комнату и решил, что неплохо бы слегка прибраться. Все равно делать нечего. К тому же Джорджу нравилось наводить порядок. Так что про уборку он подумал не без удовольствия. Он вернулся к ванной и, не входя, сказал Коре, чем собирается заняться. «Войди!» — крикнула она. «Я тебя не слышу!» Открыв дверь, Джордж заглянул в крошечную, наполненную паром ванную. Кора лежала в ванне. С того места, где стоял Джордж, было видно только ее затылок и белые плечи. Девушка оглянулась. В губах у нее была подмокшая сигарета. «Что такое?» — с легким недовольством спросила она. «Как ты, Кора?» «Нормально», — ответила она. «Господи, ты на себя посмотри!» «Знаю, знаю», — Джордж довольно ухмыльнулся. «Это пустяки, просто царапины. Вот с рукой похуже». «Ты смельчак», — сказала Кора. «Не думала, что ты способен на такие поступки». Услышав эти слова, Джордж забыл и про свою руку, и про вчерашний ужас. Он поставил пузырек гамамелиса на деревянный бортик ванны. «Это поможет унять боль. Нужно просто втереть в кожу». Взглянув на пузырек, Кора взяла его мокрой рукой, нахмурилась и прочитала этикетку. «Спасибо, Джордж. Ты такой чуткий. А теперь, раз уж тебе так хочется, займись уборкой. Я скоро». Когда Кора вышла из ванной, Джордж увлеченно наводил порядок. На девушке был тот же грязный белый халат, что Джордж раньше видел на Сидни. «Трудишься, как пчелка, да?» — съязвила Кора, оглядела комнату и вопросительно подняла брови. Джордж сложил в угол старые газеты и пустые бутылки из-под пива, стер липкие следы от бокалов и вычистил камин. Грязные тарелки он отнес на кухню. В комнате уже стало чище и светлее. «Люблю, когда в доме чисто», — Джордж глуповато улыбнулся. «Жаль, у меня нет отдельной квартиры». Поморщившись, Кора осторожно опустилась в кресло и закурила сигарету. «Знаешь что?» «Дурачок ты!» В ее голосе прозвучала неожиданная нежность, которой Джордж раньше не слышал. Он бросил на девушку быстрый взгляд. Кора отстраненно смотрела на него. Глаза у нее были скучающие. Казалось, она не вполне понимает, что Джордж стоит рядом. «Послушай, Кора», — начал он и тут же осекся. Девушка резко подняла взгляд. «Если ты про вчерашний вечер, лучше молчи. Сейчас я не в настроении говорить на эту тему». «Ну ладно». Джордж озадаченно почесал голову. «Но черт подери, Кора, ты должна все объяснить. То есть, ну, взгляни на меня. И тебе тоже досталось. Думаю, я имею право знать. Другими словами...» «Ой, заткнись!» Кора поерзала в кресле. «Поговорим об этом позже. Ну, допустим, я напилась. Тот парень весь вечер пялился на меня, вот я и не сдержалась. А если кто поднял на меня руку, он, черт возьми, за это заплатит? Так что заткнись и помалкивай!» Озадачившись, Джордж обвел взглядом комнату. У него появилась идея. «Где твоя одежда, Кора?» «В спальне. А что?» «Давай я постираю. Стирка пойдет твоим вещам на пользу. Поверь, я на этом собаку съел». Ничего не ответив, Кора беспомощно пожала плечами и закрыла глаза. Джордж сходил в спальню, где взял свитер и слаксы. Нашел на кухне непочатую пачку стирального порошка и заперся в ванной. Вывесив вещи в окно, чтобы они просохли на солнышке, Джордж вернулся в гостиную. Кора все еще сидела в кресле, задумчиво глядя в пустоту. В губах у нее была сигарета. «Я нагрел воды», — сказал Джордж. — «Хочу вымыть тебе голову». Кора истерически хихикнула. — «Ты верно спятил?» — «Нет, не спятил». Джордж упрямо покачал головой. «Хочу, чтобы ты была красивой». Несколько секунд Кора внимательно смотрела на него. «А ты и правда влюблен в меня, Джордж?» «Конечно. Ты что, сомневаешься?» Девушка встала с кресла и подошла к нему. «Ну ладно, если хочешь, вымой мне голову». Они вместе отправились в крошечную ванную. Кора уселась на табурет перед раковиной, задумчиво взглянула на Джорджа и спросила. «Ты когда-нибудь мыл девушке голову?» Джордж обернул ей плечи полотенцем. «Нет», — сказал он. «Раньше у меня не возникало такого желания». «Значит, были и другие девушки?» Помедлив, он ответил. «Ну нет, не было других девушек. Видишь ли, пока я не встретил тебя, по-моему, ты слегка чокнутый», — сказала Кора, не поднимая головы. «Совсем слегка». «Я права, Джордж». Он намочил ей волосы, полил их шампунем, положил ладони на ее маленький твердый череп. Вода окрасилась в грязно-коричневый цвет. «Да, вот такая я неряха», — сказала Кора и вдруг сконфуженно усмехнулась. «Тебе не противно?» «Сиди спокойно», — велел Джордж. «Я почти закончил». Его охватила щемящая смесь любви и жалости. Джордж подумал, что подобное чувство мать испытывает к своему ребенку. «Все готово. Иди в комнату, посиди у окна. Волосы быстро высохнут». Когда Кора уселась, Джордж вновь переключил свое внимание на комнату. «Может, у меня получится продать ваши газеты?» — сказал он. «Ну, хватит!» — рассмеялась Кора. «Ладно, попробуй. Мне лень было заморачиваться. Один жидок держит тут лавку через дорогу, скупает всякое старье. По воскресеньям у него открыто». Джордж кивнул. «Схожу, узнаю. Здесь хлама предостаточно, ступить некуда. И еще бутылки. Можно их выбросить?» «Пожалуйста, если тебе так хочется», — сказала Кора, озадаченно глядя на него. Джордж с удовольствием занялся мусором. Возился он довольно долго и четырежды ходил в лавку старьевщика. Наконец, разгоряченный и слегка уставший, он выложил перед Корой 5 шиллингов и сказал: «Вот, чистый дом и 5 монет». «Удивительно! Люди готовы платить даже за мусор!» Кора кивнула, но тут же добавила: «Ну и болван ты, Джордж! Почему так узко мыслишь? Смотри, сколько сил ты потратил ради этих 5 шиллингов. За это время мог бы заработать 5 фунтов». Джордж глубоко задумался. «Это вряд ли», — наконец сказал он. «Видишь ли, быстро заработать 5 фунтов можно только в одном случае, если у тебя есть узкоспециальные знания. Даже когда играешь на скачках, нужно понимать, на какую лошадь ставить. Без нужной подготовки вряд ли получится заработать». Он беспокойно повел плечами. «Наверное, поэтому у меня деньги и не водятся». Кора щелчком отправила окурок в пустой камин. «Если бы я решила выйти на панель, имела бы 1000 фунтов в неделю. Без всяких узкоспециальных знаний». «Так почему не выйдешь?» Джорджу было интересно услышать ее ответ. «Потому что это слишком легко». Кора лукаво улыбнулась. «Сомневаюсь». «Ну ладно. Потому что у меня есть гордость и другие соображения». «Не понимаю, как вы вообще живете? Тебя содержит Сидни, а ты любопытный». «Похоже, так и есть», — кивнул Джордж. «Наверное, не стоило спрашивать». «Справляемся. Уже чертовски долго справляемся, и все никак не справимся». «Так дальше нельзя, Кора», — сказал Джордж, склоняясь над ней. «Мне тоже надоело жить такой жизнью. Может, съедемся? Если будем держаться вместе, жизнь, глядишь, и наладится». «Думаешь?» — Кора выглянула в окно. «Ну, сперва нужно кое-что сделать. У меня на уме другие дела, поважнее». И она крепко стиснула кулачки. Джордж с тревогой понял, что она думает о предстоящем вечере. За всей суетой он совсем забыл про Криспина и греков. К нему тут же вернулся прежний страх. «Слушай, Кора», — Джордж отошел к камину. «Зачем поминать старое? Еще накличем новую беду». Он глянул в зеркало на полоски пластыря на лице. «Эти ребята очень неприятные». «Если хочешь, чтобы мы держались вместе», — медленно произнесла Кора, — «придется вести себя посмелее. Бесхребетные мужики мне не по нраву». Она встала, развернулась и приподняла халат. «Взгляни, Джордж!» Он мельком увидел черные и красные отметины на белой коже. Это зрелище одновременно шокировало его, разгневало и вогнало в краску. Кора тут же одернула халат и повернулась к Джорджу, прощупывая его лицо холодным взглядом. «Ну как?» «Ой, Кора!» Джордж шагнул к ней и собирался было обнять, но девушка решительно оттолкнула его и нетерпеливо сказала: «Не сейчас, Джордж. Сперва нужно покончить с этим делом». Она взглянула на него снизу вверх. «Если я и правда тебе не безразлична, отомсти за меня. Ты много рассказывал о своих американских подвигах. Хочу видеть, на что ты способен в Англии. А когда увижу, стану к тебе очень благосклонна». На мгновение ее взгляд ожил. «Очень благосклонно», — повторила она. Джордж, в надежде, что понял все правильно, схватил Кору за руки. «Я сделаю для тебя что угодно, Кора». Он неистово вглядывался ей в глаза, желая убедиться в ее искренности. «И тогда ты будешь добра ко мне?» «По-настоящему добра». Он хотел добавить: «Обещаешь отдаться мне?» Но на такой прямой вопрос не хватило храбрости. Похоже, Кора поняла, что у него на уме. Да, ошибки быть не могло. Ее взгляд сделался многозначительным. «Ты не будешь разочарован, Джордж», — сказала она. «Не люблю, когда за мной ухлестывают мужчины, но с тобой все по-другому. Да, ты получишь свою награду». Позже они вышли перекусить. Джордж хотел взять с собой пистолет, но Кора не разрешила. «Оставь здесь», — велела она с легким недовольством в голосе. «Он никуда не убежит». Джордж следовал за Корой, отстав на шаг, и время от времени поглядывал на нее с тайной гордостью. Светло-голубой свитер дал небольшую усадку, но смотрелся отлично. О стрелки на слаксах можно было порезаться. Джордж старательно навел их с помощью старомодного утюга, найденного на кухне. Его пришлось нагревать на плите. Волосы у Коры стали блестящими и шелковистыми. Она даже постаралась ровно накрасить губы, и Джордж считал, что девушка выглядит прелестно. Кора не жаловалась на боль, но шла с некоторым трудом. Голова ее была высоко поднята, прежняя надменность никуда не делась. Они зашли в паб на углу и встали у стойки. Заказали по пинте пива и два колбасных рулета. Здорово, правда? Джордж был на седьмом небе от счастья. «Думаешь?» Поморщившись, Кора смахнула с губы крошку и снова вгрызлась в рулет. «Наверное, тебе все равно», — уязвленно сказал Джордж. «Но я очень долго был одинок. Общество такой девушки, как ты, много для меня значит». Кора глотнула пиво, задумчиво глядя на Джорджа поверх бокала. Отставила его в сторону и глубоко вздохнула. «Ты сентиментальный дурачок, верно?» Он взглянул на нее. «Не насмехается ли?» Но лицо Коры, как ни странно, стало серьезным и даже подобрело. «Видимо, да», — Джордж задумался, уставившись на собственные ботинки. «Не вижу в этом ничего плохого. Да, сентиментальность вызывает у многих улыбку, но, поверь, в такой улыбке не очень-то много радости». Кора его не слушала. Она переключилась на коротышку, который только что вошел в паб. Джордж проследил за ее взглядом и тут же узнал малыша Эрни. Коротышка шел прямо к ним. «Ого!» — воскликнул он, глядя на Джорджа. «Это она тебя всю рожу расцарапала?» Джордж промолчал. «Бога ради!» Малыш Эрни повернулся к Коре. «Что у него с лицом? Неделю назад он был как огурчик. И взгляни, что с ним стало!» «Уймись, Эрни!» — сказала Кора. «Ему пришлось несладко». «Оно и видно!» — малыш Эрни смотрел на Джорджа с неприкрытым восхищением. «Так-так. Чего желаете?» Он почесал под носом, после чего вытер грязный палец о брюки. «Спасибо, у нас уже все есть», — чопорно ответил Джордж. Ему не нравился коротышка. Не нравилось, как он смотрел на Кору. Его зеленые глазки сочились похотью. «Поживее!» — крикнул малыш Эрни, стуча по стойке монетой. «Мне что, весь день ждать? Дайте двойной скотч». Он повернулся к Коре. «Точно не хочешь?» «Ладно, давай». Она прислонилась спиной к стойке, опираясь на локти и выставив грудь. «И Джорджу возьми. У тебя ж денег, как у собаки, блох». «Ну, не бедствую». Подмигнув, малыш Эрни снова крикнул. «Три двойных, Клара! И чтобы из лучшей бутылки!» Он снова посмотрел на Кору и перевел взгляд на Джорджа. «Отличная девчонка, да? Глянь, какой молокозавод! Несколько галлонов можно выдоить, если, конечно, умеючи». «Закрой свой рот, поганый», — сказала Кора, сдержав смешок. Глаза ее блестели. «Джордж не такой, как ты». Она, не глядя, взяла свой бокал. «Как там Ева? Все еще платит за твои костюмы?» Жесткое лицо малыша Эрни омрачилось. «Не обязательно орать об этом на всю забегаловку». Он тревожно оглянулся. «Минут пять назад тут неподалеку ошивался старина Крокет. Все у него нормально. Она хорошая девочка. А как работает? Как бог свят. Никогда не видел, чтобы девчонка так надрывалась». «Это уже ее дело, Эрни», — усмехнулась Кора. «Ей такая работа по нраву». Джордж вслушивался в разговор, но ровным счетом ничего не понимал. Ему хотелось, чтобы малыш Эрни ушел. Коротышка вел себя так нагло, что Джордж совершенно растерялся. «Да, точно, по нраву», — глубокомысленно согласился Эрни. «Кора, ты же умница. Что ж ты и никак не соберешься? Я бы тебя в два счета пристроил. Только подумай, своя квартира и сотня монет в неделю. Псину заведешь, если захочешь». Барменша выставила перед ними три двойных виски, и малыш Эрни расстался с фунтом. «Добавь еще пачку плеерс, а сдачу оставь себе, старушка», — сказал он, после чего повернулся к Коре. «Ну, не хочешь, как хочешь. Если передумаешь, звякни». Он взял свой стакан. «Ну, за все хорошее». Отпив половину виски, он вздохнул и поставил маленькую ногу на медную подножку у стойки. «Так чем занималась?» — спросил он, рассматривая Кору. «Классно выглядишь. Прям красотка». «Это все мой новый камердинер», — Кора кивнула на Джорджа. «Выстирал мои прекрасные одежды, еще и голову мне помыл». Малыш Эрни непонимающе уставился на Джорджа, и тот покраснел, не выдержав едкого взгляда зеленых глазок. «Ну-ну», — сказал малыш Эрни. «Надо же». Поковыряв носу, он беспокойно поерзал на табурете. «Ха! Ну-ну». Казалось, он не может найти нужные слова. «И вовсе он не тряпка», — сказала Кора, глядя на Джорджа, словно на незнакомца. «Он парень крутой». «Сам знаешь, я такими словами не бросаюсь. Перед тобой бывший стрелок Фрэнка Келли». «Неужели?» Поставив стакан, малыш Эрни с интересом посмотрел на Джорджа. «Ох, зря Кора подняла эту тему». Джордж потеребил галстук, переступил с ноги на ногу и спросил так непринужденно, как только мог. «Еще скотча?» «Сам выпей», — сказал малыш Эрни. «Угощаю». Щелчком пальцев он подозвал барменшу. «Повтори, Клара, и смотри, чтоб без воды». Он вопросительно взглянул на Кору, но та лишь ехидно улыбнулась. «Стрелок Келли». «Да». «А в наших краях что забыл?» «Не лезь не в свое дело», — отрезала Кора, прежде чем Джордж успел выдумать ответ. «Теперь он один из нас». «Правда, что ли?» Зеленые глазки сузились. «Правда. Однажды трое громил отвели его в перелесок. У них были на его счет кое-какие соображения. Так вот, из того перелеска он вышел один», — сказала Кора, холодно глядя на озадаченную физиономию Джорджа. «Но он парень скромный. Языком чесать не любит». Она выудила из кармана смятую пачку сигарет. «Да, он малый, что надо». Малыш Эрни дал ей прикурить, а потом выложил на стойку две сигары. Предложил одну Джорджу, и тот не отказался. Не потому, что хотелось курить. Он был крайне смущен и не вполне понимал, что делает. «А он молчун, да?» — спросил малыш Эрни, не сводя глаз с Джорджа. «Еще какой?» — ответила Кора. «Ты же у нас молчун, Джордж!» Джордж что-то промычал. Он не мог понять, к чему весь этот разговор, но было приятно видеть, с каким уважением на него смотрит малыш Эрни. «Сид сказал, ты будешь здесь». «Я думал, он тоже подойдет». «Чем он занят?» — внезапно спросил малыш Эрни. «Чем надо?» — ответила Кора. Малыш Эрни снова раздал всем виски. «Ну, как скажешь. Однако он говорил, что подойдет». «А Криспина на днях видела?» — непринужденно продолжил он после паузы. «Слишком непринужденно». Джордж вздрогнул и пролил виски, чувствуя на себе взгляд малыша Эрни. Кора кивнула. Ее лицо не изменилось, а колкий уверенный взгляд произвел на малыша Эрни заметное впечатление. «Видела. Вчера вечером. И Джордж видел». Малыш Эрни глянул на полоски пластыря на забинтованную руку Джорджа и присвистнул. «Наш Криспин — импульсивный парень», — сказал он. «Не удивлюсь, если в скором времени он попадет в беду». «И я не удивлюсь», — Кора улыбнулась одними губами. Они смотрели друг на друга. Джордж не мог отделаться от ощущения, что перед ним разыгрывают какой-то спектакль. «Забавные ходят слухи», — малыш Эрни следил за Корой, словно ястреб. «Одному богу известно, кто их распускает. Слыхал, вчера вечером вы с Криспином неплохо повеселились». Отхлебнув виски, Кора приподняла брови. «Я-то повеселилась», — тихо сказала она. «А вот Криспину еще предстоит». «Ведь так, Джордж?» Джордж хмыкнул. Он не понимал, зачем Кора все рассказывает. «Ведь это опасно. Да, они собираются поквитаться с Криспином. Но зачем вводить в курс дела этого мерзкого коротышку? Вдруг он предупредит Криспина?» «Ну-ну». Малыш Эрни изучающе смотрел на Джорджа, а тот хмуро уставился в пол. И коротышка решил, что у этого малого, похоже, крутой нрав. «Он уложил меня на стол и отхлестал тростью», — спокойно сказала Кора. «Было чертовски больно. И до сих пор чертовски больно». «Господи!» — воскликнул малыш Эрни, выпучив глаза. «Отхлестал тростью? Он, наверное, совсем спятил». «Джордж тоже так считает», — кивнула Кора. «Он изрядно рассердился, и грекам пришлось утихомирить его своими бритвами. Теперь Джордж просто вне себя от злости». «Ведь так, Джордж?» «Так», — неловко сказал Джордж, и, чтобы показать, как сильно сердится, хмуро взглянул на малыша Эрни и плотно сжал губы. Он даже не представлял, насколько зловещий у него вид. Не принимал во внимание свой огромный рост. Не знал, что когда он хмурится, Его крупное мясистое лицо становится обманчиво жестким и грубым. Общую картину довершали полоски пластыря. Джордж выглядел так внушительно, что малыш Эрни снова присвистнул. «Ну, ей-богу», — сказал он, — «что же будет?» Кора взглянула на него пустыми глазами. «А ты любопытный, да?» Вытянув ногу, она взглянула на туфельку, которую Джордж так старательно начистил. «Много будешь знать, Эрни, скоро состаришься». Коротышка кивнул. По его глазам, быстрым как у хорька, видно было, насколько он удивлен. «Верно», — сказал он. «Знать ничего не хочу о вашей троице». «Еще по стаканчику?» Кора покачала головой. «Ты ведь уже уходишь, Эрни? Нам с Джорджем нужно кое-что обговорить». «Я-то...» «Ухожу, ухожу. Дела сами себя не сделают. Ты же знаешь, Кора, я всегда в движении». «Ну, пока». Взглянув на Джорджа, он усмехнулся. «Пока, приятель. Рад знакомству». И он вышел из паба. Джордж допил свой бокал. После пива и виски он чувствовал приятное головокружение и понимал, что уже поднабрался. «Ты много ему рассказала, верно?» — заметил он вопросительно, глядя на Кору. «Эрни нормальный парень», — коротко ответила она. «Ненавидит Криспина не меньше, чем мы. Кроме того, пусть все знают, что теперь мы банда, а не просто парень с девушкой». Джорджа тревожили эти постоянные намеки. Сначала «один из нас», теперь «банда». «Я понимаю, что давлю на тебя», — медленно сказал он. «Но изволь объяснить. Что за банда? Что ты имеешь в виду?» Кора твердо посмотрела на него, и Джордж снова пришел в замешательство. Казалось, девушка видит его насквозь. «Я на секундочку», — сказала она, выудив из кармана крохотный кошелек. «Мне нужно в туалет». Джордж понял, что все эти недомовки имеют какой-то смысл. Но Кора явно не собиралась говорить, какой именно. Высоко подняв подбородок, она направилась к двери с табличкой «Дамы».